3. А потом в город, невесть почему, проскочив мимо Дерри и предпочтя раскинуть свой шатер под сенью Илеона, явился красноречивый проповедник пробуждения. Сам он величал себя Колсоном, однако Миртл Дюплесси, самозваный местный историк, в конце концов заподозрила, что его настоящее имя — Кудер, и что он приходился внебрачным сыном Альбиону Кудеру. В любом случае, он быстро прибрал к рукам христиан. Уже ко времени, когда пшеничные поля побелели и были готовы к жатве, его личная, более живая версия веры завладела умами большинства. К немалому огорчению мистера Хартли, священника-методистов Илеона и Трои, и мистера Кроуэлла, заботившегося о духовном благополучии баптистов Илеона, Трои, Этны и Юнити. Впрочем, их увещевания были подобны гласу вопиющего в пустыне. Конгрегация проповедника Колсона продолжала расти, пока не распалась прекрасным летом 1900 года. Назвать урожай того года обильным значит ничего не сказать. Тощая новоанглийская почва, обычно скупая как скрудж, произвела столько благодати, что казалось, ей не будет конца. Баптист мистер Кроуэлл погрузился в тоску, сделался молчалив и 3 года спустя повесился в погребе своего дома в Трое. Мистера Хартли, главу методистов, куда больше тревожила евангельская лихорадка, охватившая Илеон, словно эпидемия. Дело в том, что методисты вообще обычно сдержаны в проявлении своих чувств. Они слушают не проповеди, а послания, молятся в благопристойной тишине и произносят аминь всей конгрегации только в конце Господней молитвы до нескольких гимнов, исполняемых не хором. И вот эти солидные люди предались говорению на иных языках и падением в Духе Святом. Осталось только, как выражался мистер Хартли, брать в руки скорпионов и змей. Собрания в шатре у дороги на Дерри по вторникам, средам и воскресеньям проходили все более шумно и оживленно, с настоящими взрывами эмоций. «Произойди подобное в палатке балагана», «люди назвали бы это истерикой», — сказал он однажды вечером Фреду Перри, церковному дьякону и единственному близкому другу за стаканчиком хереса у себя в доме. «Но все происходит в шатре пробуждения, и люди говорят о пятидесятническом огне». Подозрения преподобного мистера Хартли со временем более чем подтвердились. Однако не раньше, чем Колсон удрал, собрав недурную жатву. Только не из тыкв и картошки, а из наличных и женской плоти. А еще прежде он оставил городу неизгладимую память о себе, в последний раз переменив его название. Тем душным августовским вечером проповедь началась с темы жатвы, как великой Божьей награды, и плавно перешла к делам самого поселения. К этому времени Колсон снял свой сюртук. Влажные от пота волосы падали ему на глаза. Сестры в молитвенном уголке начали по одной валиться на пол. «Ваш город благословлен!» — провозгласил Колсон, сжимая кафедру своими огромными руками. «Для меня это гавань, да! Я нашел здесь пристанище, напоминающее мне о моем небесном доме, о чудесной земле, которую знали Адам и Ева, пока не вкусили плодов от древа, что должны были обходить стороной». «Благословен!» — проревел проповедник. Даже года спустя кое-кто из членов его конгрегации будет по-прежнему отзываться с восторгом о том, как этот человек, пусть и распоследний подлец, умел взывать к Иисусу. «Аминь!» — отозвалась хором община. Вечер выдался душный, хотя и не настолько, чтобы так много девичьих щек зарделось румянцем, вполне привычным для них со дня появления Колсона в Илеоне. «На этом городе почиет слава Божья!» «Аллилуйя!» — отозвалась воодушевленная конгрегация. Груди вздымались, глаза горели, языки все чаще облизывали пересохшие губы. «Этому городу принадлежит обетование!» Колсон энергично расхаживал взад-вперед, время от времени отбрасывая со лба черные локоны резким движением и, как бы невзначай, открывая для обзора свою напряженную шею. «Городу принадлежит обетование, и оно заключается в полноте жатвы, и оно непременно сбудется! Хвала Иисусу!» Колсон вернулся за кафедру, впился в нее руками и обвел собрание мрачным взглядом. «Так для чего благословенному городу, Божьей гавани, называться в честь каких-то развалин? Мне лично непонятно. Могу одно сказать. Дьявол серьезно поработал с последними здешними поколениями. Это точно!» Уже на следующий день по городу поползли разговоры о том, чтобы переименовать город в Хейвен. Преподобный мистер Кроуэлл вяло возражал. Преподобный мистер Хартли решительнее. Члены городского правления сохраняли нейтралитет, заметив только, что затея обойдется Элеону в $20 на внесение изменений в документы, да еще в двадцатку на новые дорожные указатели, не говоря уже о конвертах и казенных печатях. Задолго до мартовского городского собрания, на котором обсуждался и был поставлен на голосование пункт 14, выяснить, одобряют ли местные жители замену названия города номер 193 штат Мэн с Элеона на Хейвен, Колсон свернул шатер и растворился во мраке. Произошло упомянутое событие в ночь на 7 сентября, после собрания, которое проповедник за много недель до этого окрестил жатвой Великого Пробуждения 1900 года. В течение месяца он ясно давал понять, что это будет самое важное собрание года, а то и вообще самое важное, если Колсон решит навсегда пустить корни в городе, к чему все настоятельнее призывает его Господь. О, как забились сердца многих леди при этих словах! А Колсон завел речь о пожертвованиях любви любящему Богу, ниспославшему жителям Элеона изумительный урожай и погоду. Между тем Колсон собирал свою личную жатву. Для начала он вдохновил прихожан совершить самое крупное пожертвование любви в их жизни, а закончил тем, что после собрания вспахал и засеял не двоих и даже не четверых, но шестерых юных дев на поле за шатром. «Мы, мужчины, любим чесать языками, но я лично думаю, многие хвостуны на самом деле держат свое хозяйство в штанах, при себе», рассуждал как-то вечером старый дюк Барфилд, заглянув в парикмахерскую. Если бы в городе проводили конкурс названия «Мистер Вонючка», он бы, шутя, получил первый приз. Дюк благоухал точно маринованное яйцо, провалявшееся месяц в сточной канаве. Его слушали, но с расстояния и желательно с подветренной стороны. «Рассказывали мне про мужиков с двухстволками в штанах, и верю, что такие бывают. Где-то даже заливали про три ствола, но чтобы сразу шесть, как у этого затейника Колсона, это единственный на моей памяти случай». Трое из местных жительниц, подаривших проповеднику-сластолюбцу свою благосклонность, до его вторжения были девственницами. Пожертвования любви в тот летний вечер 1900 года оказались невероятно щедрыми, хотя сплетники в парикмахерской и расходились в цифрах. Все соглашались, что и до жатвы Великого Пробуждения, во время которого проповедь затянулась до 10, пение гимнов до полуночи, а ночная работа в поле до 2 и позже, наличные так и текли рекой в карман мошенника. Кто-то вспомнил потом... Дескать, жизнь в городе обошлась Колсону чрезвычайно дешево. Проклятие! Да ведь женщины чуть ли не дрались между собой за честь угостить его пищей из своих рук, а новый хозяин гостиницы пустил мошенника в свой клоповник бессрочно, в долг. Ну и, конечно, ночные увеселения развратнику тоже ни цента не стоили. На утро 8 сентября и шатер, и проповедник бесследно пропали. Колсон успел собрать недурную жатву, но и посеять успел не меньше. В период между 1 января и городским собранием в конце марта 1901 года в округе появилось на свет 9 внебрачных детей, 3 девочки, 6 мальчиков. Все эти плоды любви были схожи между собой голубым цветом глаз и пышными черными волосенками. Сплетники из парикмахерской, а в мире не существует людей, способных более ловко обвенчать похоть с логикой, нежели эти бездельники, что пускают газы сквозь ивовые прутья кресел, сворачивая себе самокрутки или отправляя комки пережеванного табака в плевательницы. Также обратили внимание на то, как много юных прелестниц в этом году отправились навестить родню, кто в Нью-Хэмпшир, а кто и в сам Массачусетс. Да и немало замужних дам разродились между январем и мартом. Что же касается их, кто ж теперь скажет наверняка? Зато сплетники точно знали, что произошло 29 марта после того, как Фейт Кларендон произвела на свет розовощекого бутуса весом аж 8 фунтов. Промозглый северный ветер грохотал черепицей на крыше дома, бросая пригоршнями последний весенний снег. Кора Симмарт, повитуха, клевала носом у печки, дожидаясь своего мужа Ирвина. Тот как раз пробирался сквозь бурю, чтобы забрать супругу домой. На глазах у жены Пол Кларендон приблизился к колыбельке, расположенной в самом теплом углу кухни, и простоял над ней целый час. По страшной ошибке Кора приняла его застывшую позу за проявление изумленной нежности. Понемногу ее сморила дрема. А когда женщина вновь открыла глаза, в руке у Пола уже сверкала опасная бритва. Он поднял новорожденного за густые и сине-черные волосы, Кора даже вскрикнуть не успела, и глубоко полоснул по детской шее. Потом вышел из комнаты, не говоря ни слова, и через миг из спальни послышались булькающие звуки. Когда перепуганный до полусмерти Ирвин Симмарт нашел у себя силы войти в спальню Кларендонов, супруги лежали на постели, держась за руки. Кол перерезал горло жене, пристроился рядом и, сцепившись с ней пальцами, рассек свое собственное. Это произошло через 2 дня после переименования.